«Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов. На святой. Вот погоди, касатик, придет святая, мы с тобой в Кремль поедем, покажу тебе все святыньки, и гвоздь Господень, и все соборы наши из древние, и царя колокола покажу, и потрезвоним, поликуем тогда с тобой. Сколько раз обещался Горкин. Маленько подрастешь, тебе и понять не будет, вот на святой исходим. Я подрос, теперь уж не младенец, а отроча, поговел и справился, как большие, и вот святая. Я просыпаюсь радостный, меня ослепляет блеском, и в этом блеске веселый звон. Сразу я не могу понять, отчего такой блеск и звон, будто еще во сне. Звонкие золотые яблочки, как в волшебном саду из сказки. Открываю опять глаза и вдруг вспоминаю, да это же Пасха! Яркое утро, солнце, пасхальный звон, розовый накомодник, вышитый белыми цветами, его только на Пасху стелят, яркие розы на иконе. Пасха, и меня заливает радостью. На столике у постели пасхальные подарки, серебряное портмоне яичко на золотой цепочке, а внутри радостное пунцовое, и светится золотой, и серебрецо, и подарил мне вчера отец. Еще большое яйцо серебряное с золотыми большими буквами «Х» и «В». А за стеклышком в золотом овале, за цветами бессмертника, над мохом радостная картинка Христового воскресения. И еще золотисто-хрустальное яичко, граненое все, чудесное. Если в него смотреть, светится все, как в солнце, веселое все, пасхальное. Смотрю через яичко, ну до чего чудесно. Вижу окошечки, много солнц, много воздушных шариков. Вместо одного купленного на вербе множество веток тополя, много иконок и лампадок, комодиков, яичек, мелких, как зернышки, как дрожже. Отнимаю яичко, вижу живая комната, красный шар, приклеившийся к потолку, на комоде пасхальные яички, все вчера нахристосовал на дворе у плотников, зеленые, красные, луковые, лиловые, а вон жестяная птичка в золотисто-зеленых перышках, водяной соловей, самопоющий, если идут через воду в трубочку, начинает чвокать и трепетать. Пасха! Будет еще 6 дней Пасха, и сейчас будем разговляться, как и вчера. Будет кулич и Пасха, и еще долго будем, каждое утро будем еще 6 дней, и будет солнце, и звон-трезвон, и особенно радостный пасхальный, и красные яички, и запах Пасхи. А сегодня поедем в Кремль, будем смотреть соборы, всякие святости, и будет еще хорошее, что же еще-то будет? Еще на Страстной выставили рамы, и потому в комнатах так светло. За окнами перезвоны веселый, ликует Пасха, трезвонят у Казанской, у Ивана Воина, дальше где-то тоненький такой звон. Теперь уж по всей Москве всех пускают звонить на колокольни. Такой обычай в Пасху поликовать. Василий Васильевич все вчера руки отмотал, звонивший. К вечеру заслабел, свалился. А что же еще хорошее? За окнами распустился тополь особенный, духовой. Остренькие его листочки еще не раскрутились, текут от клея желтенькие. Еще чуть-чуть в зелень к носу приложишь, липнут. Если смотреть на солнце, совсем сквозные, как пленочки. Кажется мне, что это и есть масличная ветка, которую принес голубь праведному Ною в священной истории всемирный потоп, когда и Горкину тоже кажется. Масличная она такая и пахнет священно ладанцем. Прабабушка Устинья потому и велела под окнами посадить для радости. Только отворишь окно, когда еще первые листочки, или после дождя особенно, прямо от духу задохнешься, такая радость. А если облупишь зубами прутик, пахнет живым арбузом. Что же еще хорошее? Да музыканты придут сегодня. Никогда еще не видал какие-то остатки от графа Мамонтова, какие-то крепостные музыканты в высоких шляпах с перышком, с окольем по старинной моде. Теперь уж не ходят так. На Рождестве были музыканты, но те простые, которые собирают на венцо. А эти царю известны. Их поместили в богадельню, и они старенькие совсем, только на Пасху выползают, когда тепло, а играют такую музыку старину, какой уж никто и не помнит. В передней рядом заливается тонко канарейка, а скворца даже из столовой слышно, и соловья из залы. Всегда на Пасху птицы особенно ликуют, так устроено от Творца. Реполов у меня что-то не распевается, а торговец на вербе побожился, что обязательно запоет на Пасху. Не подсунул ли самочку, трудно их разобрать. Вот придется Ладовкин птичник и разберет, знает все качества. Я начинаю одеваться и слышу крик: «Держи его, лови!» Вскакиваю на подоконник. Бегут плотники в праздничных рубахах, и Василий Васильевич с ними и кричит: «За сани укрылся сукин кот, под навесом, сапожники видали, тащи его, ребята, тащи!» Мешает амбар, не видно, жулика поймали. Что ли? У амбара стоит в новенькой поддевке Горкин, покачивает что-то головой, жалеет словно, кричит на ребятам: «Полегче, рубаху ему порвете». «Ну, провинился, покается», — слышу я в форточку. «А ты, Григорье, не упирайся, присудили, отчитывайся, такой порядок, пострадай маленько». Я узнаю голос Гришки. «Да я и повинюсь, да вода холодная, ледяная». Ничего не понимаю, бегу во двор, а все уже у колодца. Василий Васильевич ведра велит тащить, накачивать. Гришка усмешливо косит глазом, как и всегда. Упрашивает: «Но покорюсь, только, братцы, немного чуй. Дайте хоть пинжак-то скинуть да сапоги, к Пасхе только справил, изгадите». «Ишь, какой!» — кричат: «Спинжак справил, а Бога обманул? Нет, мы тебя так упарим». Я спрашиваю Горкина: «Что такое?» «Дело такое от старины, и прабабушка таких купала, как можно спущать». Скорник напомнил, сказал ребятам, а те и рады. Один он только не поговел, а нас обманул. «Отговелся я, — говорит, — а сам уходил со двора, отпускал его папашенька в церковь поговеть на шестой. Но я, — говорит, — отгомемша, а мы его все поздравили, тело во здравие, души во спасение. А мне сомнения, не вижу его в церкви. А он, ребята, дознали, по пол пивным говел, и в заутренню вчера не пошел, и в обедню не стоял, не похристосовался. Я он то напосылаю, смени Гришу, он у наворот дежурит. Пусть обедню хоть постоит, нельзя от дома отлучаться в такую ночь. В церкви все. Так не пошел, спать пошел. Ребята и возревновали. Василий Васильевич их: «Поучим его, ребята. Ну, папашеньку подождем, как уж он рассудит». Гришка стоит босой, в розовой рубахе, в подштаниках, ждут отца. Марышка кричит: «Попался бычок на веревочку! Никто его не любит, зубастый очень, а руки золото. Отец два раза его прогонял и опять брал. Никто так не может начистить самовар или сапоги, как жар горят. Но очень дерзкий на всякие слова и баб ругает. Маша высунулась в окно в сенях и кричит тоже зубастая: «Ай, купаться хочете, Григорий Тимофеевич?» Гришка даже зубами скрипнул. Антипушка вышел из конюшни, пожалел: «Тебя, Григорий, нечистый от Бога отводит. Ты покайся. Может, и простят ребята». Гришка плаксиво говорит, да я ж каюсь, пустите, ребята, ради праздника. Нет, говорят, начали, дело кончим. И Василий Васильевич не желает прощать. Надо тебе постращать, всем в пример. Приходит отец, говорит с Горкина. Правильно, ребята, валяй его. Говорят, у нас в деревне как-то, и у вас хорошо заведено. Таких у нас в Клязьме реке кунали. Отец велит, дать ему ведра три. А Гришка расхрабрился, кричит, да хож десяток, погода теплая, для Пасхи искупаю. Все закричали, а гордый он, мало ему три. Отец тоже загорячился, мало так прибавим, дарь ему, ребята, дюжинку. Раз, раз, раз, ухнул Гришка, присел, а его сразу на ноги. Вылили дюжинку, отец велел в столярную тащить, сушиться, и стакан водки ему согреться. Гришка вырвался, сам побежал в столярную. Пошли поглядеть, а он свистит с гуся ему вода, все девятся. Какой же самондравный! Говорят, в колодце отговелся, будет помнить. Горкин только рукой махнул, отпетый. Пошел постыдить его, приходит и говорит, покаялся он, ребята, поплакал, даже дошло до совести, уж не корите. А мне пошептал, папашенька полтинник ему пожаловал и простил. Да и все простили. Одна только Маша не простила, что-то грязное он ей сказал, будто. Вышел Гришка перед обедом в новую тройку, вырядился, она ему и кричит, играет зубками, с легким паром. «Григорий Тимофеевич, хорошо ли попарились?» Опять стали его точать, а потом обошлись и простили. Вечерком повели в трактир, сделали мировую, в отчонке чайку попили. После обеда на третий день едем в Кремль с Горкиным, и Антипушка с нами увязался. Поручили кривую солдату-сторожу при дворце, знакомый Горкин оказался, и похристосывали с ним яичком. Горкина вся та Москва знает, старинный хругвеносец он, и в Кремле мы каждую Пасху иллюминацию делаем, ну, все его и знают. У самого старинного собора, где наши цари корону надевают, встречаем вдруг Домну Панферовну с Анютой. Ходили летось к Троице. Как родным обрадовались, яичками поменялись-то, похристосывались. У Горкина в сумочке запасится, их с обменными-то на всех хватит. Я было задичился с Анютой целоваться, и она тоже задичилась. Она заставили. Ее Домна Панферовна держала, а меня Горкин подталкивал. А потом ничего, ручка за ручку ходили с ней. Такая она нарядная, в кисейке розовой, а на косичках по бантику. Горкин ангельчиком ее назвал, и вся она мне шептала, «А что, пойдем опять к Серге Троице? Попроси бабушку». Сердце у меня так и заиграло. Опять к Троице. Посмотрели соборы, поклонились мощам святителям, приложились ко всем иконам, помолились на гвоздь Христов, а он за стеклом, к стеклушку только приложились. Народу полны соборы, не протолкаться. Домна Панферовна нас водила, как у себя в квартире. Все-то ей тут известно, какие иконы, мощи. Горкин дивился даже, а она такое показала, а он и не знал. Показала кровь царевича убиенного в чашечке, только уж высохло одно пятно. А это Дмитрия царевича, мощи его в гробничке. И хрустальные христы корсунские смотрели, и цепи пророка Гермогена Горкин нам объяснял. А Домна Панферовна заспорила не пророк он, а патриарх, а народ ходит благолепно, радуется на все, так все и говорят. Вот где покой, отдохновение, и душа гуляет. И это верно. Все забывается, будто и дом не нужен, но как у Троицы. И все-то ласковые такие, приветливые. Разговоримся и похристосуемся. Родные будто. И дорогу друг дружке уступают, и дают даже добрые советы. У одной девушки зубы разболелись, а ей Домна Панферовна наказала маковыми головками на молоке полоскать погорячей. И везде под ногами можжевельник священно пахнет, а царские врата раскрыты, чтобы все помнили, что теперь Царство Небесное открылось, и никого в алтаре тихо голубеет от ладана, как небо, и чувствуется Господь. В одной церковке под горой смотрели, там ни души народу, один старичок-сторож севастопольский был солдат, он нам и говорит, вот посидите тихо, поглядите в алтарик наш. ангелы будто ходят. Посидели мы тихо-тихо, задумались. И такой звон над нами, весь Кремль ликует, а тут тишина, только лампадки теплятся. И так хорошо нам стало смотреть в алтарик. И я там белое что-то увидал, будто дымок кисейный, будто там ангел ходит. И все будто тоже увидали. Похристосовались-то старичком, и все ему по яичку дали. А потом царевы гробы пошли смотреть, и даже Ивана Грозного. Гробы огромные, накрыты красным сукном, и крест золотой на каждом. Много народу смотрит, и все молчат. Горкин и говорит гробам-то: «Христос воскресе, благоверные цари, царицы российские державы, со святыми упокой вам». И положил яичко одно на всех. Глядим, а это самого Ивана Грозного гроб. И другие начали класть яички. Понравился им такой пример. И сторож нас похвалил при всех: «Вы настоящие православные, хороший пример даете». И во все-то кружечки копейки клали, и со сторожами христосовались. Все у меня губы обметало, очень усы их колючие. А в самом главном соборе, где чудотворная икона Владимирская Богородицына, видели святой Артас на аналое, помолились на него и по краешку приложились. Такая великая просфора мне не поднять, спут, пожалуй. Антипушка не знал, что такое святой Артас, а я-то знал, будто это Христос. А Горкин мне говорил. Домна Панферовна стала спориться, ужасная она спорщица, хотела устыдить Горкина. Не Христос это говорит, а трапеза Христова. Стали они спориться, только вежливо, шепотком. Подошел к нам монашек и говорит душеспасительно, благолепно: «Не мечите, — говорит, — бисера, не нарушайте благолепие церковного ожесточением в пустоту». Горкин его очень потом хвалил за премудрость. «Вы слышали звон? Да не с колокола он. Это святые апостолы после Христа всегда вместе вкушали трапезу и на место Христа полагали хлеб, будто и Христос с ними вкушает, для него уделяли. И сие есть воспоминание. Артас — хлеб Христа». И она даже возликовала упрямая такая. «Все равно, — говорит, — трапеза». Даже монашек головой покачал. «Ну, — говорит, — упориста ты, мать, как бычья кожа». Потом мы царя колокола смотрели, подивились. Мы с Анютой лазили под него в пещерку для здоровья, где у него бок расколот, и покричали, погукались там, гулко-гулко так. И царя пушку видели, народ там говорил: «Всю Москву может разнести такая сила». Она-то Наполеона и выгнала настращала, и все пушки он нам оставил, потом их рядком уложили. Посмеялись мы на Антипушку простоту, он и на царя пушку помолился, а под ней рожа страшная-страшная зеленая. Какой-нибудь адов зверь, пожалуй, на пушах это бывает, знающие там говорили, а он за святыньку принял. И на Иван Великую колокольню лазили. Сперва-то ничего по каменной лестнице. Долезли до первого пролета, на Москву поглядели. Ух, высоко! И главное, колоколище-то тут. Дали гривенник звонарю язык, чтоб раскачал. Он раскачал, но только, говорит, лучше не вдарять. А то сотрясение будет такое, ежели без сноровки ухи лопнут. Но мы в малые попросили поблаговестить, а то дух захватило, ударило в грудь духом. Хотели лезть повыше, а лестница-то пошла железная, в дырьях вся, голова кружится. Маленько все-таки проползли ползком, глаза зажмурили, да Домна Панферовна не могла, толстая она женщина, сырая, а юбка у ней как колокол, пролезть ей трудно, и сердце обмирает. И Анюте страшно чего-то стало. Да и меня что-то затошнило, но дальше не стали лезть компанию, чтобы не расстраивать. Нашли мы кривую домой ехать, а нас, Домна Панферовна, к себе звать не отпущу и не отпущу. Посажали их с собой, поехали. а она на церковном дворе живет, у Марона на Якиманке. Ну и мы покатили за компанию, знакомые оказали, псаломщик с детьми, отец дьякон с большим семейством, все барышни к нам, они в бане ходят. Меня барышни заласкали, прикололи мне на матроску розаны, и накокал я с дюжину яичек, счастье такое выпало, все даже удивлялись». Такого ласкового семейства и не найти. Все так и говорили. Пасху сливочную пробовали у них со всякими цукатками, а потом у псаломщика кулич пробовали, даже Домна Панферовна обиделась. Ну, у ней посидели, а у ней полон-то стол пасхальный, банные гости подарили, и кого она от мозоли лечит, и у кого принимает, бабка она еще, повитуха. У ней шоколадную пасху пробовали, и фисташково-сливочную, и бабку греческую, ну, закормила. А уж чему подивились, так это святостям. Все стенки у ней в образах. Про все-то она святыньки рассказывала, про все-то редкости. Горкин дивился даже, сколько утешений у ней, и песочек иорданский в пузыречках, и рыбки священные с Христового моря, и даже туфли старинные, расстаринные, которые апостоли носили. Ей грек какой-то за 3 рубля в Иерусалиме уступил, божился. Апостолы в них ходили, ему старые турки сказывали, а уж они-то все знают, а тех времен остались, туфли тех же очень хорошо знают. Она их потом и пристроила на стенке под иконы. Отче нас те священные туфли порадовали, но будто церковь у них в квартирке, 8 мы лампадок насчитали, попили у ней чайку, особенного душистого, цветочного, серый он, а не черный, поддохнули. Антипушка и уходить не хотел, все говорил, воздыхал, будто на небе мы, такое же благолепие». У Горкина хорошо устроено в каморке, тоже всякие святыньки, а у ней сравнения нет. Мне Анюта шепнула, бабушка ей все святости откажет. Выйдет она замуж и тоже будет хранить, как для своих деток. Так мы сдружились с ней, не хотелось и расставаться. Приезжаем домой под вечер, а у нас полон-то дом народу. Старинные музыканты приехали, которые графа Мамонова крепостные. Их угостили всякими закусочками. Очень они икорку одобряли и семушку. Потом угостили пасхой, выкушали они модерцы, и стали они на медную музыку играть. И правда, таких музыкантов больше и нет теперь. Все они старые старички». 4 их осталось только, и все с длинными седыми-седыми бакенбардами, как у кондитера Ферсанова. И будто они немцы, на всех зеленые фраки с золотыми пуговицами, крупными и, пожалуй, в рублик. А на фраках на длинных концах сзади мамоновы гербы, львы, и в лапах у них ключи, и все из золота. Все, как играть, надели зеленые высокие, как цилиндры, шляпы с соколиными перьями, как у графа Мамоновы играли, и только у одного старичка туфельки с серебряными пряжками при нас их и надевала, а у других износились, не стало, в сапожках были, и такие все старые, чуть дышат, а им на трубах играть дуть, и все-таки хорошо играли, деликатно. Вынули из зеленых кожаных коробок медные трубы, ясные-ясные. С ними 2 мужика ходили, трубы носить им помогали для праздника. Только на Пасху старички ходят по уважаемым заказчикам, у которых старинный вкус и могут музыку понимать. На табачок себе собирают. Сперва табачку понюхали, почихали до сладости, друг дружку угощали. И так все вежливо-вежливо, с поклончиками. И так приветливо угощали. Милости прошу, одолжайтесь. И манеры у них такие вальяжные, деликатные, будто они и сами графы такого тонкого воспитания, старинного. И стали играть старинную музыку, называется пирунет. И чтобы нам попонятнее было, вежливо объяснили, что это маркиза с графом на танцы выступают. Одна большая труба и 2 поменьше, еще самая маленькая, как дудка, черненькая с серебрецом. Конечно, музыка уж не та, как у графа Мамона вы играли. И духу не хватает от старости, и кашель забивает, и голос западает у трубы-то. А ничего, прилично, щеки только не надуваются. Ну, им еще поднесли модерцы для укрепления. Тогда они старинную песенку проиграли, называется «Романес пастораль», которую теперь никто и не поет, не знает. Так она всем понравилась, и мне понравилась. И я ее заучил на память, и отец после все ее напевал. Един млад охотник в поле разъезжает, в островах лавровых нечто примечает. Венера, Венера, нечто примечает. Один старичок пел-хрипел, а другие ему подыгрывали. Деву сколь прекрасну, на голове веночек, перси белоснежные, во руке цветочек, Венера, Венера, во руке цветочек. Так и не наиграли они песенку, устали. Двоих старичков положили на диван и дали капелек. И еще поднесли модерца и портфейнцу. Навязали полон кулек гостинцев и отвезли на пролетке в богадельню. 10 рублей подарил им отец, и долго они благодарили за ласку, шаркали даже ножками и поднимали высокие шляпы с перьями. Отец сказал: «Последние остатки». В субботу на святой монахине из Страстного монастыря привозят в бархатной сумочке небольшой пакетец. В белой пищей бумаге, запечатанный красным сургучом, ломтик святого Артаса. Его вкушают в болезни и получают облегчение. Артас хранится у нас в киоте со святой водой, с крещенскими венчальными свечами. После светлой обедни, с последним пасхальным крестным ходом, трезвон кончается до будущего года. Иду ко всеночной и вижу с грустью, что царские врата закрыты. Христос воскресе еще поют, светится еще в сердце радость, но Пасха уже прошла, царские врата закрылись. Страницы повести Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.